звякнул бокал, то ли разбило сердце, и ваш голос дрожал, словно хотел согреться. Я вас не вижу, я вас не слышу, прощай. Что не сумела удивить.